Зиберова. Мамина история. Маленькая Лёля долго болела. Поправлялась она очень медленно. Глаза её после болезни сильно ослабели, и ей не только не позволяли читать и смотреть картинки, но даже держали её в полутёмной комнате. Всё это было невыносимо скучно. Еще когда был дома ее старший брат Митя, Лёле было намного веселее. Митя охотно сидел в комнате больной сестренки, делал такие славные игрушки из бумаги и дощечек, загадывал столько загадок, рассказывал такие забавные сказки, что с ним время пролетало для девочки совсем незаметно. Но теперь рождественские праздники закончились, и вчера Митю отвезли в корпус. Правда, в субботу он опять приедет домой и проведет с Лёлей целое воскресенье, но ведь ждать до субботы так долго! А Лёля никогда не отличалась терпением. А тут, как нарочно, у папы особенно долго затянулся прием больных, и даже мама ушла в город за покупками. Лёле становилось все скучнее, и, наконец, она сама себе показалась такой одинокой, несчастной, всеми покинутой, что горько зарыдала, опустив голову на руки. Она так плакала, что даже не слышала звонка вернувшейся мамы и не заметила, как та вошла в комнату и с испугом остановилась перед своей пригорько плачущей дочкой. «Лёля, крошка моя милая, что с тобою? Уж не хуже ли тебе опять?» Нежно и заботливо спросила мама. Услышав её голос, Лёля вскочила со своего места, спрятала на груди мамы своё заплаканное личико и проговорила сквозь слёзы. «Я такая одинокая, мамочка! Все меня бросили!» Мама отодвинула от себя Лёлю и грустно, и серьезно посмотрела ей в глаза. «Грех тебе говорить это, девочка», — сказала она. «Бог дал тебе все, чего только может пожелать самый избалованный ребенок. У тебя есть папа и мама, горячо любящие тебя, есть добрый брат, который ради тебя отказался от всяких удовольствий и почти все праздники провел с тобою в полутемной комнате, вместо того, чтобы играть с веселыми товарищами. А ты еще называешь себя одинокой и покинутой. Сядь сюда, я расскажу тебе историю действительно одинокой девочки. Тогда ты поймешь, как счастлива ты сравнительно с другими детьми». Слезы Лёли быстро высохли при мамином предложении. «Ах, мамочка, как я рада! Рассказывай скорее свою сказку!» — воскликнула она. «Это не сказка, а быль!» — отвечала мама. «Я расскажу тебе о людях, действительно существующих и которых ты даже знаешь. Кто же это, мама? Скажи поскорее!» «Узнаешь потом. А теперь слушай». И мама начала свой рассказ. Был холодный ноябрьский вечер. Дождь лил, как из ведра. Ветер рвал платье с прохожих. Тусклый свет фонаря одной из глухих улиц Петербурга слабо освещал маленькую нищенку, прижавшуюся к стене и дрожавшую от холода в своих намокших лохмотьях. Ее худое личико все посинело от холода и выражало тупое отчаяние. Она безнадежным взглядом провожала прохожих, угрюмо кутавшихся в свои непромокаемые пальто и не обращавших внимания на ее протянутую руку. Она устала и озябла, а главное, была сильно голодна. Со вчерашнего вечера ничего не ела. А между тем она не смела вернуться домой. так как знала, что вместо ужина ее ожидают побои, если она придет с пустыми руками. У нее нет никого, кто бы пожалел и приголубил ее. Она живет у старухи Савельевны, которая ежедневно посылает ее просить милостыню, несмотря ни на какую погоду, и дает ей поужинать только тогда, когда она принесет с собой сколько-нибудь денег. В такие же несчастные дни, как сегодня, ей приходится спать голодной. Иногда ей подают, правда, в булочной маленький хлебчик. Но сегодня булочник был что-то не в духе и грубо велел ей убираться вон. Она совсем потеряла надежду выпросить что-нибудь и хотела уже брести домой. Но в эту минуту из-за угла показались два высоких гимназиста. С новым проблеском надежды потянула она снова руку за подаянием. — Убирайся с дороги, попрошайка! — грубо воскликнул один из них и при этом сильно толкнул ее локтем. Ослабевшая от голода и усталости, девочка не устояла на ногах и с криком повалилась на землю. При падении нога ее подвернулась, и она не могла встать, несмотря ни на какие усилия. — Как тебе не стыдно, Лева? — воскликнул спутник грубияна и бросился на помощь Кате, так звали нищенку. Ему удалось вытащить девочку из лужи, но страшная боль в ноге не позволяла ей стоять, и она беспомощно повисла на руке своего неожиданного избавителя. С минуту юноша стоял в нерешительности, что делать с бедняжкой. — Поедем к моему отцу, он хирург, и, наверное, поможет тебе, — воскликнул он после короткого размышления. Катя не знала хорошенько, что значит слово «хирург», но у гимназиста было такое доброе лицо, ей казалось, что никто не смотрел еще на нее с таким участием и такой лаской, и она подумала, что охотно последовала бы за ним хоть на край света. — Долго ты будешь еще возиться с этим оборвышем, Сережа? — Я жду тебя. — нетерпеливо воскликнул Лева. — Иди один. Я не пойду теперь с тобою. Скажи Васе, что, быть может, я приду позже, если успею, — отвечал Сережа. Лева пробормотал что-то относительно охоты подбирать с улиц разных бродяг, но Сережа не обратил на это внимания. Бережно усадив Катю на извозчичьи дрожки, сел рядом с нею, заботливо придерживая ее рукой. После довольно продолжительного пути Сережа остановил извозчика у подъезда большого дома на одной из лучших улиц Петербурга. Вызвав швейцара, он с его помощью отнес девочку на второй этаж и позвонил.